Глава 13. Учебные будни и новая знакомая. Поднимаюсь и иду к полотну. 2 часа! Выкрикивает Линелла. Похоже, она погрузилась в вычисление, когда я озвучил ответ. Класс разразился хохотом, но его быстро прервал хлопок в ладоши в исполнении Кириан. Что ж, попробую графический вариант. Черчу линию от одной точки до другой и черточки в виде старта всадников. Делениями обозначаю расстояние. «Записывайте как должно», — гремит училка. «Ваши письмена никто не вразумит». «Да не знаю я как», — вырывается из меня. «Я ударился головою по всконя на охоте и забыл письмо напрочь. Можно объяснить словами?» Кириан сделала глаза по 5 копеек. Смотрит. «Да, леди Кириан», — раздалось неожиданное от принцессы. «После чудесного воскрешения Кристи сам не свой. Он больше не пускает слезу и ведет себя в целом странно. Да даже потому, что у него на охоте был не конь, а кобыла». Ангелина тихонько похихикала, но никто ее не поддержал. «Я тоже заметила, что Кристи другой», — подтверждает Линелла с обидой. «Да, леди Кириан, он даже забыл дорогу до Розового парка», — вставил словцо Чейсон. «А еще он забыл свое место, выпячиваясь на совете лордов», — выдала один из задир. «Да, он почему-то думает, что его там воспринимают всерьез», — добавил его дружок. Училка хлопает в ладоши, прерывая полемику. Смотрит на меня пытливо. «Хорошо, объясняйте словесно, лорд Кристиан», — рассказываю решение на пальцах. Кириан кивает одобрительно. «Я и не сомневался, что поймет. Ведь математический язык — это язык Вселенной, соглашусь с философами. Возвращаюсь на место без настроения. Похоже, серебряные зерна — это ничего физического, просто оценка». Училка озвучивает следующую задачу, и я снова первый. У доски объясняю решение, и так целых 5 раз, пока Кириан не срывается, оставляя меня у доски. В глазах ее не то бешенство, не то восторг, а может и оргазм. Тот же, милфочка. Смотри, какой умный я парнишка. «Кристиан, да вы заработали все зерна», — говорит все же с улыбкой женщина. «А не снизойдете ли до решения сложной задачи сразу у полотна, а то ваше мышление кажется мне подозрительно шаблонным». «Ого, подозревает меня в чем-то». «Да пожалуйста», — пожимаю плечами. 7-й класс, блин». С видом полнейшего превосходства училка озвучивает задачу совершенно по другой тематике, где есть множество зависимостей и неизвестных. Прошу ее повторить условия несколько раз, выписывая на доске уравнения. 4 уравнения, 4 неизвестных. Система уравнений решаема. Вычисляю одно за другим, как семечки. Пока рисую на доске систему, упрощая ее раз за разом, Кириан даже вскакивает и подходит вплотную. «Что это за язык, лорд Кристиан? Не могу понять». «Цифры греческие, знаки алгебраические», — отвечаю, заканчивая решение. «Ответ 17». Училка ротик свой раскрыла. Смотрит на меня с сомнением. «Это задача экзамена 1-й ступени главного университета Леванта. Вы не могли ее так быстро решить», — выдает с нотками обвинения. В классе начинают гудеть осуждающе. Они явно не поддерживают меня. «Почему не мог?» — развожу руками. «Вот, смотрите, леди Кириан. Коров 1-го лорда принимаем за X, 2-го за Y. В условии сказано, что он купил на 12 больше». Минут 10 распинаюсь. В классе за партами спят. Только девушка Линелла впитывает каждое мое слово. Ох, веснушки эти. Кириан не дурочка. До нее доходит способ моего решения со 2-го раза. Несколько наводящих вопросов с ее стороны, и женщину озаряет. Теперь она смотрит на меня, как на гения. Интересно, если попрошу показать мне трусики, она согласится? Дальше женщина просит меня посидеть спокойно, чтобы и другие пораскинули мозгами. Снова легкие задачи, и на решение каждой у ребятни уходит по 20-30 минут. Чаще всех знаниями блещет Линелла. С ней соревнуется другая девица, а принцесса, наоборот, высиживает, стараясь не напрягать свой мозг вообще. Периодически посматривает на меня и облизывается. Вот чего привязалась? 2-3 часа утомительной математики прошли для меня как целая вечность. Дальше Кириан стала вести иностранные языки. Кусубацкий меня позабавил. Ни хрена не понятно, зато возбуждающе от шипящих звуков и постоянного придыхания. Один раз училка меня попытала по языку и, поняв, что я нулевой, больше не спрашивала. Когда изнурительные занятия закончились, ребятня вылетела из класса так быстро, что я подумал, что сейчас все взлетит на воздух. Из-за парты поднялся последним и встретил неоднозначный взгляд леди Кириан. «Лорд Кристиан, вы не могли бы задержаться ненадолго? Есть интересная задача для вас». «А что мне будет, если решу ее?» Говорю, опираясь на ее стол и заглядывая в декольте с пышными сисями. «Я дам вам 10 серебряных зерен и сообщу его величеству о ваших успехах», — выдают с улыбкой. «Ого, она что, вхожа к монарху? Интересное предложение, но...» «А можно я предложу свои условия, леди Кириан?» — заявляю нагло. Минутная борьба взглядов, и училка сгорает от любопытства. «Что ж, попробуйте, лорд. Если я решу задачу, вы позволите поцеловать вас», — озвучиваю свой вариант. Женщина смотрит на меня, и ощущение складывается, что вот-вот заорет. Или даст по яйцам с размаху, но сперва перевернет свой стул, вскочив. И тем не менее с ее губ срывается: «Я согласна, лорд Кристиан». «Слово леди?» — хочу подловить. «Слово леди», — соглашается дура и добавляет уже с усмешкой. «Но если вы не решите задачу, лорд Кристиан, все заработанные ранее зерна возвращаются мне». «Ой, да что за детский сад?» Киваю. «Попались», — торжествует леди Кириан и начинает зачитывать. «Вот же умора. Училка пыталась завалить меня задачей на теорию вероятности, где есть два основных закона. Или это сложение дробей, а и умножение. В лице женщина переменилась, как только я стал быстро и уверенно исписывать доску, считая грани, и затем перемножая дроби. Вскоре я выдал ответ». «Вероятность выпадения двух треугольников и круга — 1 к 216». Кириан побледнела. Дрожащими руками она развернула свой рулон и стала перечитывать. «Почему так быстро?» — раздалось негромкое. «Ответ верный?» — уточнил на всякий случай. «К вашему торжеству?» «Да», — ответила язвительно. «Что ж, вы выиграли свой приз». Училка подставила щеку и даже прищурила глаза, но я не спешил с исполнением. Оставался один нюанс. «Я не сказал, куда будет поцелуй, при том, что вы согласились, леди Кириан, а это значит, что могу выбрать место на вашем теле сам». Кириан прожгла меня взглядом, ноздри раздула. «Слушаю ваше предложение, господин Зазнайка», — выпалила и сложила руки на груди. «В губы, леди Кириан», — произнес негромко, не сводя с нее глаз. Женщина вновь прострелила меня своим взглядом. Задышала чаще, на лице даже промелькнуло отвращение. «Вы еще так молоды, лорд, вся жизнь впереди», — произнесла строго. «А я замужем. Если мой муж узнает о таком непристойном предложении, вам не сдобровать на дуэли». «Не узнает», — обрезаю я. «Нет», — фыркает сразу. «Что ж», — хмыкаю, разворачиваюсь и иду на выход. «Мне казалось, что леди держит свое слово. Я такой молодой, а столько разочарований». «Стойте!» — раздается взволнованная, когда я уже у двери. Оборачиваюсь. Милфа встала из-за стола, раскраснелась. «Конечно, тебя же возбуждают умные мальчики». Подхожу к ней вплотную. Вздрагивает на последнем шаге, когда нарушаю ее личное пространство. Грудь белая, сочная, вздымается у моего лица. Хватаю за виски ладошками, смотрю в ее глаза. «Знала бы ты, сучка тупая, что намечается мой первый поцелуй в этом мире, и тебе выпала честь!» Взгляд на губы перевожу, подаюсь к ней, а Кириан подается ко мне. «Вот ты и моя, милфочка!» Чувствую ее дыхание на своих губах, наши уста уже вот-вот коснутся друг друга, и понимаю, что нет. Просто нет. Другая в моей голове, другая в моем сердце, и другой я должен подарить свой первый поцелуй. Вот такой я теперь задрот. Увы. «Простите», — слетает с моих губ, и я отстраняюсь, отпуская ее в самый последний момент. Развернувшись, слышу тяжелый вздох, но все равно ухожу. Бегу по винтовой лестнице быстро, несмотря на мышечную боль. Башка кругом от ощущений, что взрослая женщина могла быть моей. На мгновение, да, но только моей, а в груди воет тоска. Хочется в полудреме раствориться, в агонии страсти и сдержанной нежности. Глаза при этом видеть и чувствовать горячие нежные ладошки. Что ты со мной сделала, Эмиретта? Сердце бьется. Почему так страшно? Да потому что они уже решили жениться. А если нет? Вдруг нет, и она дождется моего совершеннолетия. Но я рассчитываю на другую, ту, что была со мной в первый день, и не та, что уже после. Холодная, надменная, чужая, отстраненная. Он наследный принц, чтобы там наставник не заливал, а я пацан. Просто бастард без поддержки. У меня ни рыцарей своих, ни наемников. Меня опекает сомнительный мужик и две пугливые барышни-крестьянки, одна из которых лежит сейчас без сил. Я никто и никому не нужен. Верховный маг втирается в доверие, подсовывая внучку, но я ему не верю. Вот только деваться мне некуда. По винтовой лестнице спускаюсь очень медленно. Пыхчу, как старый дед. Внизу на открытой платформе меня ожидает сюрприз. «Кристи, почему так долго?» — восклицает Линелла и бросается ко мне с перил. Сегодня она в пышном кремовом платье. Сверху обтянула все так, что сисенки вообще пропали с ее грудной клетки. А лифчиком первого размера под тканью меня уже точно не обдуришь. Глаз наметан. Однако при этом недостатки выглядит миловидно со своими веснушками. Такая девочка. Мне б такую дочь, но никак не сексуального партнера. Хотя Чейсон мне втирал, что ей замуж пора, а она все в куклы играет. Заключает меня в объятия сходу, хватая за талию. Глазами своими ярко-зелеными в мои засматривается, будто соринку там найти хочет. «Ты такой умный, Кристи!» — шепчет глаз с меня не сводя, а затем вдруг подается и чмокает в щеку липкими губежками. «А у меня и сил-то нет ее от себя отодрать. Еле на ногах стою, сейчас вообще на ней повисну». «Ну чего молчишь?» — трясет меня. «Пойдем к нам, пообедаем. Ты уже давно не виделся с моими родителями. Ты ведь помнишь, как у меня хорошо? Столько заграничных игрушек. Ты так обрадуешься новым, дядя еще много привез. И мы все-все с тобой посмотрим. Дам даже выбрать тебе что-нибудь». «А ну отлипни от него, фигурка недолепленная!» — раздается грозная за спиной, и девчонка буквально отшатывается от меня в ужасе. Оборачиваюсь к Ангелине, а она еще и не одна. Два рыцаря сопровождают. Обоих узнал из числа уцелевших. «Обед накрыли в висящем саду. Идешь со мной?» Раздалось повелительное. И она двинула вниз по широкой каменной лестнице, важно. А я не хочу никуда переться. Тем более с этой сумасшедшей. Пусть она и красавица неписанная со спортивной фигурой, но скоро она вылетит из моего топа-3 из-за своих ублюдских поступков. «Что встал?» Раздалось уже из-за спины капризное. «Лорд Кристиан, выполняйте приказ ее высочества», — произнес рыцарь до кучи. «А это приказ или приглашение? Госпожа Ангелина Молниеносная!» — крикнул ей вслед я. Принцесса замерла, перестав спускаться. Трехсекундная пауза и следом ответ. «Приглашение». «Понял?» — строю рожу рыцарю. Смотрит в ответ с презрением. «Вот сучонок, я твою шкуру спас!» «Так ты идешь?» — спросила уже обыденно. «Нет, не идет», — раздалось за моей спиной. Голос знакомый. Смотрю, да это же внучка верховного мага. И как она тут появилась? Линелла, стоящая в 3 метрах, глядит на нее ошалела. «Ты-то куда смотрела? Тоже в шоке?» «Я не поняла, кто там такой дерзкий?» — взвизгнула Ангелина и стала подниматься обратно. В шагах заметная нервозность. Магичка Ольви делает 3 быстрых шага, оказываясь около меня. Хватает за руки. Вид такой невозмутимый, что мне даже смешно. «Прижмись», — командует быстро, заключая в свои объятия. Выполняю как завороженный, обхватывая за тоненькую талию. «Сильнее», — раздается у уха и сама давит ладонями с силой. Прижимаюсь, что есть мочи, приминая девичьи сиськи. Ой, чуть ниже булки торчат, но опускать руки не рискнул. Через секунду под ногами блеснуло голубым. Блески вокруг наших стоп понеслись, раскручиваясь и заключая нас в круг диаметром меньше метра. Гневный крик принцессы вдруг обрывается. Смазывается мир, превращаясь в серые линии. На долю секунды я перестаю ощущать твердое под ногами и, кажется, держусь лишь за девушку. Дуновение ветра, мой вдох, ноги вновь чувствуют твердь. Сердце долбит в перепонке. Кажется, она уже не держит меня. Мой выдох с облегчением, и вновь раздается у уха спокойное. «Отпускай уже». Убираю руки с ягодиц, что штанишки синие обтянули. Упс, не понимаю, как так вышло. Ладошки лежали пусть и в верхней их части, но ощущения фантастические. Булки каменные, выдающиеся формы просто идеальны. Магичка смотрит своим безразличным взглядом, отступая, а мне неловко. Осматриваюсь. По обдавшему меня холодному ветерку в первые мгновения уже понял, что мы не во дворце. Мы в городе, и даже не в центре, судя по тому, что глыба дворца далековато, а на окраине. Нет, еще лучше, мы за стеной. В сторону Стеклянного моря телепортировались. Его отсюда не видно, но пики гор уже мне эти знакомы. На широкой дороге в сторону ворот длинная линия из кабаков и постоялых дворов. В два и три этажа дома из кирпича и дерева. Очутились мы во дворе двухэтажного здания с дверьми нараспашку, откуда несет чем-то блевотным и одновременно вкусным. «Пообедаем», — говорит Ольви и первый направляется к крыльцу, не дожидаясь моего согласия. Судя по лошадям, ружущим со двора, внутри кто-то есть. Надо же, угадал. В таверне, куда, собственно, и привела меня девушка, полтора десятка воинов по разным столам кучками. Много свободных мест, две уборщицы полы драет, засовывая швабры прямо под ноги посетителям. Одна официантка, молодая, пухленькая, меж столов лавирует с подносом. Контингент разный. Два рыцаря в полной броне, не сильно блестящий, скорее помятый во многих местах. Воины в кожаных доспехах и гражданские бородачи, смахивающие на бомжей. Одни мужики, в общем. Поэтому на шикарную Ольве уставились все без исключения. Магичка же свободно прошла по залу до деревянной лестницы и потопала наверх, слегка виляя задом. Но это скорее непроизвольно. Все на ее зад и смотрят. А следом переводят внимание и на меня, мол, как такой хмырь такую урвал. А может, гадает, сестра это моя или мама? Я же стараюсь никого не провоцировать, сразу увожу свой взгляд. Спешу за магичкой, стараясь не выказывать, что мне тяжело двигаться. На втором этаже комфортнее, места все свободные. Ольви выбирает столик у окошка, усаживается деловито. Присаживаюсь напротив на бронебойный деревянный стул, от которого сразу заболела задница. Поёрзал, вроде привыкла. Стол засаленный, в трещинах крошки и смола, а может, чьи-то козюли. Ольви наблюдает за мной своим безразличным взглядом. Синяя каре ей очень идет, как и обтягивающий костюм. «Это таверна», — говорит она вроде без эмоций, но чувствуется сарказм. «Спасибо, я понял», — отвечаю, ухмыляясь. «А это самый чистый стол», — добавляет с той же интонацией. «Ну, ладно», — киваю. Рукой подбородок подпирает, смотрит голубыми глазками. Ух уж эта губеха вздернутая, зубки зайчика. В ушах сережки в виде синих капелек, гармоничные и со вкусом. «Ты весь побитый, почему не жалуешься?» — раздается вдруг из ее уст. «Это мышцы болят», — отвечаю. «Такое надо перетерпеть, потом сильнее буду». «Странный ты», — заключает и переводит свой взгляд на приближающуюся официантку. «Господа, должна предупредить, что на втором этаже столы платные», — говорит на подходе. «Хорошо», — отвечает Ольви и делает заказ. «Мне свиные ребрышки, вареную картошку с приправами, белый хлеб и синий чай». «Отличный выбор, госпожа. А вам, господин?» «То же самое», — отвечаю быстро, не отводя глаз от магички. Официантка уходит. «У тебя монета-то есть?» — раздается от Ольви вопрос. «Не-а», — отвечаю односложно. «Понятно», — произносит девушка на выдохе и откидывается на спинку. «Должен будешь». «Хорошо», — киваю. Уводит взгляд в сторону окошка. «У деда, похоже, рассудок помутился от старости», — выдают мысли вслух с нотками неявного недовольства. «Какого деда?» «Моего», — отвечает и мотает головой с укором. «Не понимаю, что я здесь делаю». «В смысле?» «Тебя уже поздно чему-то учить», — отвечает, вновь глядя на меня. «И я пока не вижу причин думать иначе». «Надо же, уже пошли более сложные фразы». «Почему улыбаешься?» — спрашивает спокойно. — «У тебя вид, будто давно все задолбало». Выдаю и на смех пробирает. Ольви не комментирует это, медленно потирает виски, со взглядом в обструкцию, совершенно не разделяя моего настроения. Дальше молчим, дожидаясь заказа. Магичка смотрит то в окошко, то на меня. Странная она. Приносят ребрышки. Запах изумительный. Накидываюсь сразу. Орудую и ножом, и вилкой. Вкусно. Обращаю внимание на Ольви. Девушка спокойно ест руками и вообще не парится. Заметила, что смотрю, закатила недовольно глаза. На чаепитие переходим почти одновременно. «Спасибо, что спасла меня от принцессы. Благодарю ее между делом». Ольви поднимает глаза от кружки. «Не знала», — отвечает и добавляет, уже отхлебнув. «Излишне эмоциональная». «А, ну да», — улыбаюсь. Ставит чашку, смотрит в окно, вздыхает. «А что это была за магия? Попытался завязать хоть какой-то разговор. «Какая?» — спрашивает, продолжая пялиться в окошко безразлично. «Там как раз вид на далекие сопки». «Ну, которая нас переместила?» — уточняю. «Забудь». «Почему?» «Это сложно для тебя». «Уверена?» «Опиши, как работает». «Не унимаюсь». Повернула голову, посмотрела вроде и без эмоций, а будто прожгла. «Произносишь заклинание и представляешь место, в которое хочешь перенестись», — ответила. «И все?» «Да». «И чего сложного?» «Произношение должно быть верное, пространственное воображение однозначное, а еще для этого нужен достаточный резерв магических сил. У тебя он, как у ребенка, 2 циклов от роду. В конце обрубило, так обрубило». «Ну и что делать?» — развожу руками. «Резерв можно тренировать и повысить его за сезон вдвое, а так, я думаю, что мне стоит тебя отправить обратно. Только зря время потратила. Почему дед не проверил, это уже вопросы к нему, но... Кристиан, магия — это не твое». «Даже обидно». «А как ты мой резерв определила?» «Почувствовала, когда перенесла». «Что еще ты почувствовала?» Задаю провокационный вопрос. «Дурачок». Закатывает глаза и поднимается. «Идем». «Куда?» — спохватился. «Перенесу тебя обратно. Распрощаемся». «Подожди, а перемещение, скажем, во двор этой таверны отсюда много энергии заберет?» «Нет». «Кристиан, хватит болтать». Выдает и, положив на стул 4 железные монетки, встает. Направляется к лестнице. Поднимаюсь и я, отступаю от стола, чтобы было свободное пространство вокруг. «Так, Новый год, конфетти...» Смотрю на свои сапоги, представляя блески, и они начинают проявляться на полу. Сверкают и синие, и зеленые, и красные, только не движутся как надо. Вспоминаю процесс перемещения с магичкой. Мысленно двигаю их, подгоняю. Пошел поток из блесток по часовой стрелке. Так, теперь вокруг своей оси попутно. Да, пошло дело. Разогнались. Вроде все верно. А теперь представляю вокруг себя двор, где появился. После перемещения впечатление яркое. «Давай, давай, вместо деревянных половиц должна быть вытоптанная земля». «Блин, что-то не так. Блестки крутятся, пространственное воображение работает, но ничего не происходит». «Нет, нельзя сдаваться, что еще я мог пропустить? Конкретные детали? Что? Дом? Следы на земле?» «А-а-а!» Вспышка, что слепит глаза. Тело потрясло, едва на ногах устоял. Открываю глаза, жмурясь от яркого света. «Да, это полуденное солнце так слепит, с непривычки». После тусклого освещения в зале. На крыльце красуется фигура. А точнее, она замерла в процессе спуска с лестницы. Девушка раскрыла рот шире обычного и, похоже, впервые выразила хоть какую-то яркую эмоцию в виде удивления. «Проверь на всякий случай, все ли части тела перенеслись?» — выпалил я, красуясь перед ней. Руки расставил, вуаля. «Не ожидала?» Магичка невозмутимо возобновляет движение, приближается... «Все, что касается тела и что в твоем энергетическом поле, должно переноситься», — отвечает вновь обыденно. «Так я прошел кастинг?» Смеюсь, а самого пошатывает, будто земля из-под ног уходит. «Чего сказал?» — спрашивает ровным тоном, продолжая смотреть мне в глаза. Но в какой-то момент выставляет руку, придерживая. «Тебе нужен внешний носитель резерва», — добавляет деловито. «А это что?» «Это выход из твоей ситуации». «Стой ровно». «Так я принят в свои ученики?» Переспрашиваю, а у самого глаза тяжелеют. «Да, стой», — сказала. Выдает и хватает меня обеими руками. «А я-то думаю, чего эта земля стала так подниматься, как ткань на ветру?» Хватаюсь и я за нее. «Ой, прости». Поднимаю ладошки с ягодиц и встречаю невозмутимый взгляд голубых глаз. «Ты о чем?» спрашивает. Она либо строит из себя дуру, либо фригидна до безобразия и реально не понимает, что выглядит сногсшибательно. «Да забей», — отвечаю устало, постепенно приходя в себя. «Хватайся, переместимся в мою мастерскую. Это надо решать сейчас», — настаивает Ульви и первый прижимает меня к себе. «Вот это поворот. Первое свидание и сразу в квартиру свою тащит». Обнимаю в ответ, вдыхая запах ее волос, от которых пахнет вкусным лимончиком, и накрываю ладошками заветные булочки. «Ммм...» Пока только вверху ягодиц лапки держу, но после перемещения, надеюсь, прихватить и поближе к горячей серединке.